Внешняя политика петровских времен отличалась особым изяществом. Оттяпав существенные куски от Польши, Пруссии, Швеции и Турции, Петр I умудрился со всеми сохранить доброжелательные отношения. Норман не ставил перед собой глобальных задач. Бессмысленно, жизненные реалии оказались слишком далеки от школьного учебника. В то же время было бы глупо не воспользоваться подвернувшимся случаем. «Ты предварительно оговорил с Кючуком место разделительной вежи?» «Между нашими землями», — уточнил Ольгерд. «Хан дарит мне селение Кайсаков под названием Калач. Вот и вся граница. По дикому полю все равно не пройти». Примечание: Кайсаки, крещенные половцы, занимались земледелием. Конец примечания. «Погоди, я не понял», — нахмурился Норман. «Зачем тебе вежа, если с границей уже определились?» «Нам с ханом нечего делить. Зато ниже, по Дону, началась война. Вот мы и решили под шумок прибрать бобей», — пояснил Гедиминович. «Чья идея?» «Вообще-то хана. В бобее живут кайсаки-мишари. 10 лет назад, во время очередной междоусобицы, улус Тохта забрал это поселение». «Ладно, будь по-вашему», — согласился Норман. «Обязательно возьмите с собой кого-то из персов. Иначе после войны могут возникнуть ненужные споры». «Тут вот какое дело...» Неожиданно застеснялся Ольгерд. «На галере вместе с новгородцами прибыл посланец моего отца, князь Мирослав Рогачевский». «Тебя хотят выкупить?» «Да», — подтвердил Гедиминович и гордо продолжил. «Я дал тебе клятву и никуда не поеду. Здесь я честно взял землю на меч. Здесь я построю город. Здесь я выпистую потомков, которых люди назовут Ольгердовичами». «Будь посему», — Норман обнял и расцеловал Ольгерда. «Приму Мирослава Рогачевского с честью, провожу с почестями, а тебя не отдам». Не все в словах князя понравилось Норману. Тем не менее, это было вторично, главное скрывалось в желании крепко встать в Нижнем Поволжье. Внукам Ольгерда предстояла встреча с армией Тамерлана, и победа должна была достаться не силой оружия, а с помощью Мурзы-переговорщика. Праправнукам достанется более тяжелая доля, они окажутся на пути хана Улу-Мухаммеда, который принесет в Поволжье знамя ислама. В реальной истории османы создали Казанское ханство и выдохлись, на земле Башкирии у них уже не хватило сил. «На какой час готовить пир?» Вопрос Ольгерда вернул Нормана к реальным проблемам. «Давай начнем через часок. Мне хватит этого времени на разговоры с посланцем твоего отца». Широкими, уверенными шагами оба направились к шатру, только мысли у них были разными. Ольгерд строил планы по развитию благодатного края и продумывал текст послания к отцу. Срочно нужны были крестьяне и как можно больше. Норман вспоминал историю со злобными черкесами и прочими печоринами. Впереди маячили столетия войн за господство над Нижним Доном. Это не сражение за Азов или Кавказ. Ханы, беки, цари и султаны пытались взять контроль над самым древним в истории человечества торговым путем. Мирное освоение Нижнего Поволжья было практически невозможно. Сейчас миролюбие рассматривалось как слабость и трусость. В равной мере мог привести к краху догмат о самом сильном и непобедимом. Непрерывные войны с соседями неизбежно закончатся поражением. Остается уповать на помощь Новгорода и Ганзы, с их умением плести политические интриги и заключать выгодные соглашения. Кючук вместе с Ольгердом сначала долго прощались, затем неловко забрались в драккар, а после его отхода долго стояли на корме. Кораблик быстро скрылся за поворотом реки, а Норман продолжал смотреть ему вслед. Хан с Гедиминовичем потратили почти неделю на уговоры отправить вниз усиленный отряд мурманов. Оба сулили большие выгоды, мол, протяженность контролируемого участка реки напрямую связана с величиной караванного сбора. Кто бы спорил, денег много не бывает. Опасность заключалась в попытке взять под контроль слишком большую территорию. С кочевников взятки гладкие, сегодня они здесь пасут баранов. Придет весть о врагах, и они уйдут в любую другую безопасную сторону. Пахарь не может уйти, его придется защищать, что в условиях огромной степи просто нереально. Тут еще заявился Смельдур с коллективной просьбой от своего отряда. Они, видите ли, пожелали осесть на берегах Дона. Пришлось согласиться, в противном случае возникала опасность раскола, с непредсказуемыми последствиями. Раздосадованный разговором, Норман взял лист бумаги, нарисовал шарж. Удивленные валы тянут плуг в виде якоря, за которым идет бородатый и косматый викинг в шлеме с гротескными рогами. В этот момент в шатер вошла Софья Андреевна. «Изобретаешь новую систему укреплений?» — подходя к столу, спросила женщина, а, увидев шарж, звонко расхохоталась. «Вот-вот», — недовольно буркнул Норман, — «хоть смейся, хоть плачь». «Мурманы пожелали стать землепашцами. А мне что прикажете делать? В каждой деревне держать взвод солдат?» «Эх, князь!» — женщина фривольно села на край стола. «Сейчас закат эпохи викингов. Недалек день, когда последний из них встанет за плуг или потянет вайр невода». Примечание. Вайр — канат, к которому прикреплена сеть. Конец примечания. «Мне по барабану. Это по развитию скандинавской цивилизации». Он скомкал шарж и швырнул его на пол. «Я не смогу обеспечить безопасность поселенцев». «Нашел мне проблему». Софья Андреевна положила ногу на ногу, и легкая ткань сарафана подчеркнула линию ее бедер. «Назначь атамана и сформируй казачье войско». «Спасибо за подсказку. Мурманы на лошадях заскакивают драккары, а враги подыхают со смеху», — уныло отшутился князь. «Ты по-прежнему в плену штампов. В каждом казачьем войске были и пластуны, и корабелы. На Дальнем Востоке существовал особый отряд морских казаков». «Предлагаешь основать казачество и опередить украинцев?» — невесело хохотнул Норман. «Вечно ты городишь всякую чушь», — Софья Андреевна с недовольным видом спрыгнула со стола. «К твоему сведению, казачество уже существует. Создателем Донского войска считается рязанский князь. А нижегородскому князю не повезло. Волжское войско за тобой». «А кто станет прародителем запорожских казаков?» — столикое ехидство спросил Норман. «Я тебе гадалка?» — фыркнула женщина. «Могу лишь сказать, что русско-турецкая граница проходила в 100 километрах севернее Запорожья». «Не понял». «Чего тут непонятного? Через 150 лет османы захватят Крым и поставят на порогах засечную крепость». «Против украинцев?» «Не тупи. Какие сейчас могут быть украинцы, если еще нет Польши? Сначала развалится Литва, затем помрет Борис Годунов, после этого появится Польша и так далее». Норман прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Он привык оперировать привычными названиями, которых сейчас попросту не существовало. Из государственных образований имелись Византия, Новгородская республика и Франция. Остальная территория представляла собой лоскутное одеяло из мелких княжеств или временных союзов. В Киеве, Чернигове и на Волыне жили литвины, но до появления национальностей и языковых различий было еще очень далеко. «Ладно, я понял», — со вздохом ответил он, — «объясни принцип организации казачества». «Одни расходы», — усмехнулась женщина. «На тебя ложится обязанность обеспечивать поселенцев оружием, а впоследствии и порохом». «В ответ они обязуются защищать самих себя», — с той же усмешкой воскликнул Норман. «Вот именно. Причем казачье войско обязательно втянется в местные разборки». По словам Софьи Андреевны, история возникновения казачества оказалась совсем неоднозначной. Защищая торговые пути, Рязань с Нижним Новгородом начали создавать вооруженные поселения. Захватив Северное Причерноморье, Османская империя пошла тем же путем, создала Запорожское и Донское войска. Расселяясь вдоль рек, обе вольницы встретились в районе Воронежа и Царицына. Это произошло в XVI веке, тогда же Москва начала выплачивать казакам жалования. Разве может быть выбор между прямыми денежными выплатами и повышением благосостояния путем набегов? Василий III одержал блестящую победу без единого выстрела. Донское казачество перешло на сторону Москвы, а торговые пути Волги и Дона оказались под контролем Москвы. Разговор с Софьей Андреевной лишь добавил сомнений. На первый взгляд, идея вооружить несколько тысяч крестьян могла показаться взаимовыгодной. А если вспомнить Степку Разина? Казаки начали приносить присягу после измены Мазепы. Разве можно раздавать оружие без какой-либо гарантии того, что однажды его не повернут против тебя? Если верить османским летописям, казаки Нижнего Дона именно так и поступили. И запорожцы не отличались честностью, за что не раз были биты не только турками и поляками, но и казаками на русской службе. Кючук с Ольгердом всячески уговаривали создать военизированные поселения, один клялся перегнать Мурманом скот, другой брался снабдить их семенным зерном. После долгих уговоров и обещаний Норман наконец сдался. Он не знал традиций и обычаев степняков, зато был уверен в норвежцах, которые ни при каких условиях не пошли бы против законов Одина. В конце концов, Норману надоела эта головоломка, он плюнул на пустопорожние предположения и вернулся к привычному ритму походной жизни. Увы, карельский князь, помимо собственной воли, оказался в сфере интересов кочевых племен. «Андрей Федорович», — в шатер заглянул Ануфрий, — «к тебе посол от Насайбея». «Ну ты даешь». «Весь холм покрыт шатрами, с полудюжиной дядьев и братьев, а ты тянешь гостя прямиком ко мне», — вяло возмутился Норман. «Михаил Владимирович велел», — невозмутимо ответил летописец. «Что за хренотень? Сначала притащи сюда моего братика, а затем поговорим с послом. Все наши стоят рядом с нагайцем и ждут твоего слова». Норман глянул в шпаргалку. Сейчас нагайцами правил Насайбей, а наследником являлся Назы-Мирза. Итак, Ольгерд посылал к нагайцам посольство с целью сманить одно из стойбищ на охрану своих приволжских границ. Вероятнее всего, посол Бея привез встречное предложение со своими условиями. Придется принимать. Только непонятна причина, по которой прибывшие из Новгорода советники не предупредили князя. По сути, они вынуждали его начинать разговор с чистого листа. Почему? «Зови», — недовольно буркнул Норман. В шатер вошел молодой парень, внешний вид которого, на первый взгляд, практически не отличался от вида любого русского горожанина. Половцы выдавали разве что косматые волосы и борода. По обычаям степняков ни мужчины, ни женщины никогда не стриглись. У них даже существовала поговорка «остричь, как овцу», что считалось позорным наказанием. Одежда на парне была из дорогих тканей, а фасон и пошив выдавали создателей, умельцев из Астрахани или Дербента. «Здравствуй, великий князь! Я Назы-Мирза, сын великого Насайбея». Посол сделал движение рукой, словно отдал честь, затем с достоинством и вместе с тем учтиво поклонился и пропел: «Пусть дом этот будет счастлив и богат, достаток его прибудет, пусть по верблюжонку вам народят все ваши верблюдицы, пусть будут вазы от поклажи тяжки, рождаются пусть у ваших овец только двойняшки. Пусть будет все так, чтобы сбылась мечта, чтобы счастливо на пастбищах тучных паслись все четыре вида скота». При встрече с правителями половецкие традиции требовали слегка повернуть голову влево и приставить ладонь козырьком к правому глазу. Таким способом как бы подчеркивалось исходящее от повелителя лучезарное сияние. «Рад видеть сына и наследника великого Насайбея», — нейтрально ответил Норман. «Прими, князь, в подарок саблю и кинжал. Они сделаны лучшими мастерами Амузги». Назы-Мирза протянул шитую золотом подушку с двумя клинками. Если честно, подарки не впечатлили. Тот же черный булат с пятнами цементации, резная рукоять из рога и традиционные кружева позолоты со вставленными самоцветами. По форме оружие ничем не отличалось от традиционной казачьей шашки. Даже заостренный конец походил на стандартное оружие XIX века. Впрочем, в этом таился большой плюс. Если оружие оставалось неизменным в течение многих веков, значит, оно было сделано по оптимальной схеме. «Благодарю тебя», — Норман передал подушку слуге и протянул гостю ответный дар. «Это оружие выковано в моих кузницах. Будь уверен, оно не подведет тебя в бою». Назы-Мирза посмотрел на зеркальный блеск полировки и увидел волнистые линии структурного узора. Подняв клинки над головой, он восхищенно воскликнул: «Клянусь Алашем, в моих руках бесценный подарок!» Примечание: Алаш — языческое божество степняков. Конец примечания. Как полагается, Норман со своей свитой занял место по правую сторону от входа. Гости расположились напротив, причем с удовольствием устроились в удобных креслах. Ковры с подушками под зад — всего лишь вынужденные условия степной жизни, где попросту нет дерева для изготовления мебели. Жизнь научит всему китайцы изготавливали мебель из фарфора, персы использовали для этих целей керамику или вырезали предметы обихода из красного мрамора. В жарких краях камень дарит желанную прохладу. Но вот шатер заполнился людьми, за спиной князя разместился полный штат советников, а чуть в сторонке пристроились персы и китайцы. Ануфрий приготовил письменные принадлежности, воткнул в волосы запасные перья, отчего стал напоминать предводителя индейцев. За спиной ногайского царевича устроилось не менее солидное сопровождение. Судя по всему, с ним приехали военачальники, советники, даже хамы. Примечание. Хам — шаман, ногайский. Конец примечания. Однако, слишком серьезные люди для обсуждения аренды одного стойбища. Подобный уровень посольства предполагает обсуждение более важных тем. Война? Но с кем? Ногайцы не ввяжутся в драку с персами. Дела Нижнего Дона их не касаются. Отряды Ганзы напали на Астрахань? Мелковато для посольства во главе с сыном и наследником правителя. В степи много разговоров о твоей победе над ханом Касаем. Ты забрал весь скот и женщин, а сам не потерял ни одного воина. Это правда? Осторожно спросил Насайбей. Правда, не стал отрицать Норман. Хан понадеялся на многочисленное войско и сам сломал себе шею. Ну уж и сам. К нам добежало пару сотен битых воинов, просились в колодники. Примечание. Колодник военнопленный, раб. Ногайский. Конец примечания. Со слезами говорили о твоих пушках, которые разрывают человека на мелкие куски. Я их звал. Поперли на меня баранами, вот и схлопотали. Тебе известна судьба союзников с немецких земель? По-прежнему осторожно поинтересовался Насайбей. «Какие это союзники?» — отмахнулся Норман. «Шайка мелких стервятников решила под шумок поживиться, не более того». Легкомысленный ответ явно разочаровал ногайцев, а они нервно пошептались. Затем один из них вежливо представился. «Меня зовут Тургукан. Мой курень кочует между Аштарханом и Дербентом». Примечание. Курень. Тысяча. Ногайский. Конец примечания. «Позволь, великий князь, задать тебе вопрос. Спрашивай. Что сказал хан Касай перед смертью?» «Плакал», — сохраняя невозмутимость, ответил Норман. «А что еще ответить?» Хана отловили мурманы и в лучших традициях без лишних слов снесли ему башку. Разговора с пленником по определению не могло быть. Воины Смельдура по-русски говорили через пень-колоду, для хана что датский язык, что суахили. «И ты не знаешь причин, по которым мангыт и касаи бежали из великой степи?» «Получили пинок под зад, вот и побежали», — сохраняя безразличный вид, ответил Норман. «С земель Казахстана вышло множество народов, и все они были изгнаны более сильными соседями. Именно половцы выперли из великой степи сегодняшних европейцев, в том числе всяких там гуннов с атилами и прочими варварами. Междоусобица степняков более кроваво и беспощадно, чем у оседлых народов. Князья, бароны и лорды убивают соседних правителей и забирают себе земли вместе с крестьянами. Кочевники вырезают под корень весь кош, оставляя себе только скот». Примечание. Кош. Род. Ногайский. Конец примечания. Новое движение на запад было вызвано коллапсом Золотой Орды и выходом в степь калмыков. Пройдет пара сотен лет, и на половецких землях загудят буддийские барабаны. «Сюда идут мангыты хана Кургая!» — с тревогой в голосе воскликнул Насайбей. «Они не придут ко мне», — усмехнулся Норман. «Здесь нет пастбищ, а зимой ложится толстый покров снега». «Мы выбили мангытов с левого берега Эдиля», — продолжил сын правителя, — «но это оказались всего лишь передовые отряды. Меня не интересует ни сарай Берке, ни сарай Бату, тем более сарайчик. В любом случае, поборы с купцов останутся неизменными». «У Кургая намного больше людей, чем было у Касая. Они обязательно переправятся на правый берег», — огорченно выкрикнул Насайбей. «Мог бы не говорить, это и ежику понятно. Любой завоеватель идет вперед до тех пор, пока не получит по соплям. Такова человеческая натура. Норман прекрасно осознавал надвигающуюся опасность. Новый сосед обязательно проверит на прочность удельные владения Ольгерда, и не только. Выбив нагайцев, хан Кургай через покоренные земли выйдет в Цимлянскую степь и приложит все силы для захвата Саркела. Обязательно сунется дальше в Сальские степи и схлестнется с персами. Будущего врага надо бить сейчас, пока он не опомнился от поражений в казахских степях. Задержка слишком дорого обойдется. Как минимум начнется затяжная война с перемириями и внезапными налетами. Вместе с тем Норман не собирался показывать свою заинтересованность. Поэтому безмятежно сказал: «С приходом хана Кургая башкиры потеряют зимние пастбища. Тебе выгоднее поговорить с ними». «Уже говорил». «Баджман Оглан собирает войско», — ответил Насайбей. «Вот так-то перед лицом опасности извечные враги решились объединиться. Дело в том, что до прихода половцев башкиры кочевали от Южного Урала до берегов Дуная». «Неужели у вас недостаточно воинов?» — не скрывая удивления, спросил Норман. «Без твоей помощи нам не устоять. Князь Андрей, отец просит тебя о помощи». «Вот и ладушки, с этого и надо было начинать». Приняв позу мыслителя, Норман несколько минут следил за шастающими по коврам муравьями, затем решительно ответил: «Нельзя соседа оставлять в беде. Я помогу нагайцам». Переговоры о заключении союзного договора прошли на одном дыхании. Нагайцы были согласны на любые условия, лишь бы им помогли отбиться от пришедших с востока сородичей. Однако Норман показал себя полным бессеребренником и отказался от новых территорий, включая Сарай-Берке и Сарай-Бату, которые ему предложили сами нагайцы. Право не объяснять же присутствующим, какая в Хорезме зарождается угроза. В результате сговорились о беспошлинной торговле и озере Баскунчак. Соляной промысел еще многие века останется самым прибыльным делом, а вверх по Волге везут дорогие, но не тяжелые товары. Половцы на скакунах мчатся к месту предстоящего сражения? Ага, как бы не так. Курени шеренгой растянулись по степи, каждый кош гонит своих коров и овец, а позади стада скрипят кибитки с женщинами. По вечерам мужчины режут скот, а женщины готовят ужин и еду на следующий день. Французы с рейтарами пошли вместе с половцами, а пешую армию Норман готовил в Камышинке. Артиллеристы жгли порох, отрабатывая скорострельность в настильной и навесной стрельбе, пехота потела в слаженных перестроениях, лучники бегали и стреляли, а князь истязал Софью Андреевну, прося ее найти в компьютере хоть один пример сражений степных народов. «Ты понимаешь, все описания носят общий характер», — в очередной раз ответила женщина. «Встретились две армии. Треть спешилась, и пошла драка». «Это я уже слышал», — нервно поморщился Норман. «После третьей атаки они расходятся. В случае успеха кавалерия старается окружить и вырезать бегущих врагов.